Глава 8. Я открыла глаза и сжалась от боли. Возникло ощущение, что меня выкручивали словно тряпку. Застонала, заморгала, пытаясь прогнать туман перед глазами. «Найка, ты как?» — услышала взволнованный голос Царьи. «Не могу дышать», — с трудом прохрипела я. К губам прикоснулся твердый холод, а зубы застучало стекло, по щекам потекла влага, во рту стало горько. «Пей, этот отвар принесла Фула, он поможет снять последствия отравления». «Отравление?» — прошептала я. «Да что же это такое, что не оборотень, то отравитель? Почему же не введут такой полезный предмет, как противоядие? Хоть ведьму какую ищи, чтобы пару уроков взять, а то не выжить мне в академии». «Да», — ответила Царья, — «тебя укусила ядовитая змея». «Змея?» И тут на меня обрушились воспоминания Деппа и красиво изогнувшаяся бежево-серая лента под ногами. «Тич Равьюр укусил Деппа?» — изумленно прохрипела я. «Вот ведь лгун чешуйчатый, обещал не кусаться». «Тич Одан попросил его помочь тебе сменить ипостась». «Виновата, словно это не ректор, а она попросила декана укусить подругу», — произнесла Царья. «Помощники, хвостом в зубы. Сначала вызывают Деппа, затем кусают. О, боги, меня едва не убила самая ядовитая змея в мире». «Говорят, Равьюр может рассчитать безопасную дозу по весу оборотня», — белозубо улыбнулась Царья. Понимала, что подруга успокаивает, но в голове не укладывалось, как легко в академии подвергают смертельной опасности. «Если помощь мне окажут еще раз другой, боюсь, не выдержу такой убийственной доброты и откину копыта». «Ах да, я же не единорог. Что там откидывают такие, как я?» «Попей еще», — Царья поднесла бутылочку. «Кажется, тебе помогает. Во всяком случае, дышишь свободнее». Я с трудом приподняла руку и, подхватив сосуд, выпила все содержимое. В голове немного прояснилось. Царья помогла сесть и, поддерживая, спросила. «У тебя совсем нет зачарованной одежды?» Посмотрела на нее и нахмурилась. Вчера при Деппе тоже говорили об этом. Царья махнула рукой на второй магический шкаф. «Думала, что в большом чемодане у тебя целый зачарованный гардероб. Ты же говорила, что это для Деппа». «Ну да», — кивнула я. «Там одежда Деппа, чтобы он не бегал голым, когда появится». Обхватила себя руками и, нащупав огромную футболку, которая мне была до колен, как платье, усмехнулась. «Но она совсем обычная. Если Депп приходит, как правило, остается на несколько дней. Повезло, что в первый раз я была очень устала от переезда, и Депп уснул. А второй раз не повезло быть укушенной, но Депп снова ушел». Опустила лицо в ладони и судорожно вздохнула. Глухо добавила. «Чую, наделает он дел, когда вернется в следующий раз. За все отомстит». Вспомнила лицо Джоу, когда она помахала Деппу и, выпрямившись, замерла. «О, нет! Депп послушался приказа Джоу!» «Кстати, о Джоу!» — осторожно произнесла Царья. Она взяла мою руку и, едва сдерживая улыбку, заговорщически проговорила. «Знала, что она сестра-близнец Койла? Вся Академия гудит как трансформатор после того, как это стало известно. Оказывается, у них с детства противостояние. Чжоу на 10 минут старше и активно пытается оспорить право брата на лидерство». «Прекрасно», — мрачно отозвалась я. «Теперь понятно, почему они перетягивают меня как канат. Все стало еще более запутано. Депп втюрился в лицемерную злодейку, брат которой очарован любовным зельем и считает, что я принадлежу ему». Обхватила голову и, взъерошив пальцами волосы, простонала. «Ну и денек. А еще я снова пропустила лекцию Маар». «Найка, прости, что добавляю перца в пересоленный суп». Виновато тронула мой локоть Царья. «Но Койл приказал тебе спуститься в библиотеку сразу, как очнешься. Говорил, что выиграл спор и ждет свой приз». «Твою ж ядрит за колено!» — простонала я. «И так проблем по горло, так этот еще нетерпеливый любитель знаний. Чего в библиотеке? Почему не сразу в постели? Вежливость пробудилась после лицезрения Деппа. Типа свидание назначают? Одновременно бы уж тройное с близняшкой-сестричкой. Царья обняла меня. «Тише, тише. Ты же не умеешь сдаваться, Найка. Обязательно что-нибудь придумаешь». «Что?» — несчастным тоном простонала я. «Книгами его завалить. Пыталась еще в первый день. Не помогло. Треснуть чем потяжелее. Тоже не прокатило». Царя отстранилась, глаза ее задорно блеснули. «А ты попробуй мой способ», — предложила она. «Действует безотказно». Я изумленно покосилась на подругу. «Поцеловать его предлагаешь? Хорошо тебе». Чмокнула и сама в лягуху хлоп. «А я что буду делать, если ему понравится? Он же очарованный, забыла». «А ты в депо хлоп», — ухмыльнулась царя. «А он койло хлоп». Стукнула я кулаком по кровати и, вздохнув, дернула ногой. «А его папочка меня из академии хлоп!» «И бурные аплодисменты! Всем спасибо, все прощайте!» «Зато тебя запомнят надолго», — улыбнулась царя. «Поверь», — мрачно ответила я, — «меня и так не забывают». И вздохнула. «Что теперь делать? Из-за депа я отключилась, не заработала баллов, не переписала лекции, не...» Вздрогнула и подняла голову. «Лекции, Мар!» «Дам я тебе списать», — успокаивающе погладила меня по руке царя. «А первую лекцию возьмем у кого-нибудь, да хоть у Энди, она же староста». «Мар!» — воскликнула я. Возбужденная подскочила и забегала по комнате. «Лекция! Баллы!» «Баллы!» — мягко проговорила царя. Лицо ее приобрело испуганное выражение — глаза сверкнули. «Все хорошо, Найка. Будут и тебе баллы. Подумаешь, Одан наградил Койла парой баллов. Он и выиграл всего один. Незачем так нервничать. Ну, сходи к нему, поцелуй разок, а завтра мы вместе придумаем, как отомстить хвостатому гаду». «Нет!» — радостно подпрыгнула я и, схватив подругу за руки, закружила ее. «Сегодня! Я одержу победу сегодня!» «Не придется ни целоваться с хвостатым гадом, ни мстить ему!» Лицо царьи стало совсем несчастным. «Найка, пойдем к Фуле», — жалобно попросила она. «Может, у тебя осложнение от яда?» «Обязательно пойдем к Фуле», — с энтузиазмом кивнула я и потянула царю к двери. «Надо раздобыть противоядие и освободиться от Вервульфа. Пусть за своим хвостом лучше побегает». «Найка!» — крикнула царя. — Ты и так пойдешь? Она показала на футболку депа, которая свешивалась с моего плеча, обнажая едва не до пояса. Я подтянула ворот и покачала головой. — Нельзя! — царя выдохнула с некоторым облегчением, а я подошла к окну. — Нельзя по лестнице! Напарюсь на вервульфов или верфоксов! Нужен иной путь! Перегнулась через подоконник и посмотрела на растущее неподалеку дерево. Жаль, что оно немного не достигает четвертого этажа. «Нет!» — вскричала царя с силой, оттаскивая меня от окна. «Это не выход!» От неожиданности я упала, а царя прижала меня за плечи к полу и убедительно проговорила. «Найка, очнись! Это не повод заканчивать жизнь самоубийством!» «С чего ты взяла, что я собираюсь это сделать?» — удивилась я. Высвободилась и с улыбкой посмотрела на подругу. «Нужно выскользнуть из общаги так, чтобы никто не знал. Койл думает, что победил, заработав 2 балла против моего 1. Как бы ни квак. Помнишь, вчера Маар наградила меня баллами на лекции?» Царя поморщилась, а я кивнула. «Ну, тебе еще плохо стало, и я помогла до Фулы дойти». Подруга неуверенно кивнула, а я нетерпеливо подпрыгнула. «Так она мне их не передала на серьгу. И если я сумею уговорить ее сделать это сейчас, то выиграю спор. День-то еще не кончился». Подруга несмело улыбнулась, кивнула, но тут же нахмурилась. «Но другого выхода нет». «Даже если вас заперли в туалете, есть как минимум 2 выхода», — торжественно провозгласила я и скривилась. «Другое дело, что один из них не особо приятен, а второй довольно опасен». «И оно стоит того?» — засомневалась царя и приподняла рыжие брови. «Может, все-таки воспользуешься моим советом?» «Твой совет годится лишь для лягушек-царевен», — решительно отказалась я. Ни я, ни Деп не можем похвастаться ни скользкой зеленой кожей, ни мелкими размерами, так что...» — указала на окно. «Выход только один». «Сама же сказала, что как минимум два», — схватив меня за руку, воскликнула подруга. «Второй еще неприятнее, чем туалетный», — поморщилась я и похлопала ее по плечу. «Да не переживай ты так. Мне, знаешь ли, частенько приходилось удирать. И по деревьям научилась лазить, и по крышам скакать, и из окон прыгать. Лишь раз ногу сломала, да и то домой доползла». Царья лишь ошарашенно покачала головой, а я, снова высунувшись, оценила расстояние до березы, окинула внимательным взглядом ветви и кивнула. «Нужна веревка!» Бросилась к шкафчику, где лежали вещи Депа, и, вывалив на пол его штаны и майки, принялась связывать их между собой. Царья скептически следила за моими действиями. «А если порвется? Ты, знаешь ли, не птичка и не бабочка?» Вздрогнула и посмотрела на меня. «А может, попросить помощи у наших?» Затягивая узел зубами, я промычала. «Нет». Потрясла веревкой и, проверив на прочность, добавила. «Уэнди староста, а я, судя по времени, могу снова нарушить комендантский час. Бабочка меня просто не выпустит». «А ты уверена, что Маар пойдет навстречу?» — не сдавалась царь. «Если ты к Тиче заявишься на грани комендантского часа, поэтому нужно поспешить». Я поднялась и, прицелившись, выбросила часть веревки в окно, пытаясь закинуть на самую широкую ветку. Веревка соскользнула и уныло повисла. Я быстро, чтобы никто не заметил, втянула ее в окно и прицелилась снова. Метнула сильнее и попала. Но стоило слегка потянуть, как ветка затрещала и обломилась. Я застонала, а царь подпрыгнула. «А если бы это была ты? Брось это!» Я лишь сжала челюсти и потянула веревку обратно в окно, но запутавшаяся в брюках Депа ветка застряла где-то внизу и никак не двигалась с места. «Деповы штаны!» — прошипела я. В сердцах бросила конец веревки и понурилась. «Придется воспользоваться вторым, весьма неприятным способом». «Через унитаз?» — прижав руки к лицу, ахнула царя. «Возможно», — буркнула я и скривилась. «Не знаю, чем там пользуется Вемут, чтобы проникать в общагу, минуя главный вход». Посмотрела на недоуменное лицо подруги и пояснила. Лис хвастался, что постоянно нарушает комендантский час и избегает наказания. Обещал меня тоже провести, но... Вспомнила, как поклялась Земка стать серьезнее и помотала головой. «Я обязательно изменюсь. Только завтра, когда избавлюсь от назойливого интереса Койла. Жаль, что для этого придется воспользоваться еще более настойчивым вниманием Вемуда. Вот только как бы вытерпеть хвостатого приставалу?» Схватила царю за руки. «Пойдешь со мной?» «Думала, не спросишь», — улыбнулась та. «Я все-таки надеюсь, что Вемут однажды поймет, что ты недостижима, как звезда, и обратит внимание на меня». «И в тот же миг потеряет», — улыбнулась я. «Как бы ни лезла лягушка из кожи, чтобы заполучить Вемуда, я не верила в искренность подруги. Царь никогда не смотрела на Верфокса так, как на принца Шадра. Но я ничего не сказала». Пусть развлекается, раз это немного уменьшает боль от расставания с любимым человеком, которому придется жениться на другой. Переодевшись в удобную кофточку и очередные, еще не порванные Депом шорты, я подошла к двери и осторожно выглянула в коридор. Там было пусто, лишь доносился негромкий смех из комнаты напротив. Поманив подругу, осторожно выскользнула за дверь и на цыпочках пошла к лестнице. У стенда тоже никого не было. И я выдохнула с облегчением. Все же опасалась, что Земка снова будет изучать расписание. Царья спустилась на третий этаж и, убедившись, что в волчьем коридоре никого, тихонько квакнула. Я бегом преодолела сразу 4 пролета и, оказавшись на лисьем этаже, перевела дыхание. А теперь предстоит найти Верфокса. Задумчиво прошлась вдоль комнат, размышляя, как это сделать, не привлекая внимания. Тут одна из дверей распахнулась, и на пороге возник сам Вемут. Он с радостным удивлением воскликнул. «Найка!» Затем заметил царю, и восторги его поутихли. «Вам что-то нужно?» «Схватываешь на лету», — восхитилась я, вталкивая Верфокса в комнату. Царья быстро закрыла за нами дверь и с любопытством осмотрела большую кровать и широкий стол. «Ты один живешь?» «Конечно», — высокомерно хмыкнул Вемут. «Я же сын декана». Взял меня за руку и усадил на кровать. «Чем помочь? Проси все, что хочешь, кроме баллов и жениться». «Не буду», — с легким сердцем пообещала я. «Покажи свою хваленую лисью дыру». «Что показать?» — напряженно уточнил он. «Запасной ход, о котором говорил», — нетерпеливо подпрыгнула я. «Лазейка, нора, подкоп, что там у тебя?» «Ах, ты об этом!» — облегченно выдохнул он и тут же белозубо улыбнулся. «Запросто. Только...» — многозначительно покосился на царю. «Не могу всем раскрывать свой секрет». «Нам обеим», — настояла я. «Царье не проговорится», — повернулась к подруге. «Так ведь?» «А?» Она выронила из рук то, что рассматривала в этот момент, и Вемут, чертыхнувшись, бросился к разбитой безделушке. Царья виновато оскалилась и быстро-быстро покивала. «Конечно, никому не скажу». «Может, отправимся прямо сейчас?» — прошипел Верфокс, зло вырывая из рук любопытной царьи другую безделушку. «Пока всю комнату не разгромили». «Тоже спешу», — кивнула я и поднялась. Боялась, что придется спускаться на первый общий этаж, но Вимут повел нас в противоположную сторону. Открыл одну из дверей, за которой оказалась небольшая каморка, забитая старыми матрасами и тумбочками, пролез между двумя поставленными на бок кроватями и исчез из виду. Я протиснулась следом и оказалась в огороженном закутке. Под ногами зияла черная дыра лаза. Хмыкнула. «Ну точно нора!» И осторожно спустилась. Руки нащупали перекладины деревянной лестницы. Вемут заботливо поддержал меня снизу, за что едва не получил по наглой рыжей морде. «Руки убрал? И если не хочешь пересчитывать лежащие на столе собственные зубы, которые тебе выбьет Деп, не прикасайся больше к моей попе». «Да я помочь хотел», — возмутился Вемут и тут же поднял ладони. «Хорошо, понял. Больше не трону твой филей». Сверху раздался ревнивый голосок царьи. «А мне кто-нибудь поможет?» Я приподняла брови. Вемут скривился, но все же помог моей подруге спуститься. Я осмотрелась в еще одной каморке. Вдоль стены здесь стояли стопки надколотых тарелок и темные от времени помятые кастрюли. «Теперь куда?» Вемут с улыбкой откинул щеколду и распахнул небольшую дверцу. В лицо мне дунул теплый ветерок, обдавая ароматами сухих ромашек и спелой клубники. «Здесь небольшой садик, где эль выращивает ягоды и травы для отвара. Поэтому смотрите под ноги. Я не хочу, чтобы повариха заметила следы на своих драгоценных грядках, иначе она прикроет мой запасной ход». Я оглянулась. «Царье, ступай по тропочке». «Да я сама аккуратность», — возмутилась подруга и, запнувшись, полетела прямиком на заботливо огражденную грядку. Вемут перекинулся так быстро, что я не поняла, откуда взялась лиса. Лишь мелькнул перед глазами рыжий хвост, а в следующее мгновение Верфокс держал в объятиях царю, на лице которой отражались восхищение и страх. Я тоже не удержалась и присвистнула. «Ну ты крут!» «А то!» — самодовольно отозвался Вемут, отталкивая царю. Погрозил ей. «Если Эль узнает, что я пользуюсь этим ходом, клянусь, сожру!» Подруга заметно побледнела и гулко сглотнула. Мне тоже стало не по себе. «Да брось!» — напряженно рассмеялась я. «Тебе не идет быть таким грозным!» Подумалось, что Вемут не так прост, как хочет показаться. Или же он так привык лукавить, что уже и сам не знает, где хитрость, а где он настоящий. Потянула его за руку. «Покажи, в какую сторону идти, чтобы встретиться с Маар». «В ведьмин домик», — махнул рукой Верфокс. «Тича живет отдельно, но входить не советую. Позовите от калитки. А еще...» Он посмотрел на меня и улыбнулся. «Лучше провожу. Это, конечно, не свидание, но тоже приятно». «Почему же не свидание?» — вставила царья и, кокетливо сверкнув глазками, добавила. «Разве ты никогда не встречался с двумя девушками?» «Было дело», — горделиво повинился Вемут. «Но они об этом не знали». Выпрямился и слегка отвел локти от тела. За правую его руку уцепилась Цария. Я лишь покосилась и скептически хмыкнула. Вемут обиженно вздохнул и, стряхнув с предплечья пальцы царевны лягушки, направился вперед. «Вот за этими деревьями, — радостно вещал Вемут, — и находится избушка. Но не на курьих ножках, как вы могли подумать, а...» Вемут, оборвав себя на полуслове, застыл на месте, и я, не успев отреагировать, врезалась в спину Верфокса. Потирая ушибленный нос, зло прошипело. «Из какого бревна лысого тебя сделали, Вемут? Жесткий, как чтобы его голуби обсидели памятник. И какого леса тормозишь?» Но Верфокс не реагировал на мои ругательства. Лицо его побелело, губы сжались в тонкую линию, глаза сощурились. «Ах ты, Мерин кривокопытный! Куда же тебя понесло, шатун рогатый?» Я так заслушалась потоком ругательств Верфокса, что прервала собственное излияние. На кого же обычно сладкоречивый до попа слепательного эффекта лис ядом капает? С любопытством вытянула шею и, заметив высокую фигуру беловолосого парня, невольно вздрогнула. «Земка?» Вемут выругался еще многоэтажнее и бросился к нестандартному с такой скоростью, словно за ним неслась стая гончих. Царья прижалась ко мне и испуганно спросила. «Чего это с ним? Я Вемуда таким злым никогда не видела. Если бы застукал девчонку с парнем, поняла бы. А там, кажется, Земка». «Он самый», — кивнула я. Вемут догнал Беловолосого и, вцепившись в его руку, развернул к себе. Жаль, что не слышно слов, но возникло ощущение, что Вервульф кричит на Земка, даже вот-вот ударит. А тот вдруг развернул лиса и, силой прижав за плечи к стене Академии, навис над парнем. Царья икнула и растерянно протянула. «Найка, ты видишь то же, что и я?» и добавила совсем уж несчастным голосом. «Так они что, типа нестандартные парни?» Я изумленно смотрела на спину Земка, который склонился к Вемуду так, словно действительно хотел поцеловать. В животе похолодело, руки затряслись. «Нет, не может быть!» Но парни словно застыли. Царь ей хихикнула и прижала руки ко рту, а потом протянула. «А вообще это многое объясняет. И любвеобильность Вемуда. Он увивается за всеми девчонками, чтобы не подумали, что голубых кровей. И холодность Земка, и интерес обоих к твоей персоне». Она виновато покосилась на меня и добавила. «Извини, но, похоже, твой деп нравится им обоим больше, чем ты». Я скрипнула зубами и решительно пошагала вперед. «Нравится деп?» Чувствовала себя настолько паршиво, что готова была добровольно вызвать вторую ипостась. Цария попыталась остановить. «Что ты делаешь? Найка, не надо!» Но я вырвалась и упрямо продолжила путь. «Надо!» До этого момента знала, что Земка мне нравится, но и предположить не могла, что испытаю такую боль. Сердце словно разрывалось на миллион кусочков, глаза защипало от слез, к горлу подкатил ком. Где-то на задворках сознания мелькала мысль, что Царья права, что нужно остановиться. Но я летела вперед, словно утлая посудина в бурном эмоциональном потоке, не в силах управлять ни течением реки, ни направлением лодки. Подходила все ближе и уже слышала тихий голос Земка, но еще не разбирала слов. При мысли, что беловолосый воркует о красивых зеленых глазах Вемуда, стало тошно. Пальцы сжались в кулаки, захотелось ударить. Но не имела на это права. Никто и не обещал мне вечной любви. Не вечной тоже. Сама, как последняя идиотка, влюбилась в малознакомого парня только потому, что за всю жизнь кто-то впервые заступался и поддерживал меня, проявляя бескорыстную заботу. Земка не виноват. Бить мне нужно себя. Найка не сможет. Расслышала слова нестандартного и замерла. «Они обо мне говорят?» А Земка тихо продолжал. «В первую встречу тоже решил, что она сильная и способная. Но это лишь видимость. Духи лесные, я пытался направить ее мысли в правильное русло. Но в голове этой девчонки лишь ветер». «Земка, не надо!» — простонал Вемут. Мы же с таким трудом добились участия нестандартных в межакадемических соревнованиях. Я задолбался хвосты накручивать всем вокруг, прежде чем это случилось. Давай подождем хотя бы первых батлов. Уверен, Найка сумеет». «Сумеет все провалить», — рыкнул Земка. «Не стоит рассчитывать на эту глупышку. Я старался освободить ее от романтических бредней, сделал все, чтобы думала об учебе. Но такое ощущение, что она глупеет с каждым часом. На практике оборотничества стало ясно, что даже со своей второй ипостасью дурочка не может справиться. И дело не в Депе. Эта Найка не способна стать цельной личностью, а значит, не сможет помочь найти Росаю. Я все сделаю сам». Он оттолкнулся от дерева и направился к зданию Академии. Вемут схватил Земка за рукав. «Если бы в башне остались следы, думаешь, отец бы их не обнаружил?» Земка остановилась и, не оборачиваясь, передернул плечами. «Единороги видят больше обычных оборотней. А если нет, я поговорю с Маар. Ты можешь спугнуть тех, кто стоит за этим», — воскликнул Вемут и добавил тише. «И тогда мы потеряем последнюю надежду. Найка всем нравится. Дай ей шанс». «Шанс?» — вкрадчиво переспросил Земка. Повернулся и с кривой улыбкой посмотрел на Вемуда. «Шанс погубить последнюю надежду, что Росая жива? Или шанс попасть в ту же ловушку самой? О каком шансе ты говоришь?» Подняв глаза, заметил меня и смолк, а Вемуд резко обернулся и вздрогнул. Сердце мое пропустило удар, а потом заколотилось так сильно, что стало трудно дышать. Едва смогла выдавить. «О чем вы говорите?» «Найка!» — улыбнулся Вемут, снова нацепляя на лицо маску жизнерадостного ловеласа. «Да мы тут просто о девчонках спорим». «Точнее, обо мне», — сухо перебила я и в упор посмотрела на внешне невозмутимого Земка. «Я глупая, романтичная, в голове ветер, все понятно. Непонятно лишь то, что же я должна была сделать». Оглянулась в поисках цари и, не обнаружив за спиной подруги, опять сбежала. Вновь повернулась к оборотням. «Мне любопытно. Не поделитесь?» «Что?» — лицо Вемуда удивленно вытянулось. «Ты о чем?» Почти поверила его искренности, однако помимо того, что я собственными ушами слышала их разговор, еще и заметила, как серебрятся капельки пота на висках Верфокса. Но Вемуд не сдавался. «Тебе, наверное, что-то послышалось». Заботливо шагнул ко мне и, тронув кончиками пальцев мою щеку, взволнованно проговорил. «Тебя же Равьюр укусил. Галлюцинации?» «Ага», — скривилась я и поочередно указала на парней. «Две штуки. Одна рыжая, наглая и бессовестно лживая. А вторая...» Самообладание отказало. Я, всхлипнув, шагнула к Земка и ударила кулаком по его груди. «Ты прав. Я дура. Влюбиться в такого двуличного типа!» Зажмурившись, крикнула. «А я ведь поверила!» По щекам потекли слезы и тише добавила. «Поверила, что способна понравиться, что достойна заботы, что не уродина!» Земка схватил меня за плечи и легонько встряхнул. От неожиданности я едва себе язык не откусила. А беловолосый внезапно страстно заговорил. «Только вот веры мало, Найка. Вера не поможет пройти батлы. Вера не спасет от ловушек. Вера не вытащит из западни ведьм. Вера без знаний опасна для жизни. Думаешь, это игра? Ты же до сих пор веришь, что мир оборотней — это такая детская площадка и милые плюшевые игрушки. Все как мамочка рассказывала. Кони красивые, лисы хитрые, волки злобные. Мир намного сложнее, чем ты думаешь». Я вырвалась из его цепких пальцев и, оттолкнув, прорычала. «Уж мне об этом можешь не рассказывать. Вы, оборотни, росли в семьях, где вас любили, растили, помогали во всем. А меня ненавидели и боялись с детства. Ты не знаешь, что это такое — ощущать себя уродом каждую минуту, ждать, что всякий может запустить в тебя камнем, а просто так, потому что ты урод. И ждать. Бояться, но ждать, что появится тот, кто сделает жизнь еще хуже. Земка шагнул, и я невольно попятилась, когда он сузил глаза. «Ты сама решила, что урод», — продолжая наседать, обвинил он. «Все время, пока искренне ненавидела Деппа, он спасал тебя. Раз за разом приходил на помощь, помогал, решал твои проблемы. Своим способом, потому что ты убегала от них. И сейчас убегаешь, прячешься за словом «урод», чтобы ничего не менять в своей никчемной жизни». Я задохнулась от возмущения и, оттолкнув его, прокричала. «Да ты сам меня уродкой считаешь! Сделал вид, что целуешь, а сам...» Заметив на его бледном лице кривую улыбку, запнулась и прижала ладони ко рту. «Вот же! Зачем я это сказала?» Лишь подтвердила, что романтичная глупышка. Но слов обратно не забрать. Отступив еще на шаг, уперлась спиной в дерево и, уронив руки с сильно бьющимся сердцем, посмотрела в холодные глаза Земка. Он положил ладони на ствол по обе стороны от моего тела и склонился так низко, что носы наши соприкоснулись, а губы обожгло жарким дыханием. «Снова обиделась, что не поцеловал?» Саркастично хмыкнул, а затем хрипло, как-то зло предложил. «Так, может, сделать это сейчас?» Вемут потянул его за локоть. «Земка, не нужно с ней так!» Но тот лишь отмахнулся и, всматриваясь в мои глаза, продолжил. «Хочешь, чтобы поцеловал? Попроси. Только потом не жалуйся». От унижения потемнело в глазах, но самое ужасное, что я не могла справиться с чувствами и оторвать взгляд от его красивых приоткрытых губ. «Да что же за наваждение такое? Почему трясет от одной только мысли о поцелуе Земка?» Хотела вздернуть подбородок, оттолкнуть его, послать куда подальше. Да так витиевато, чтобы точно дошел. И еще открыточку мне прислал с изображением местности. Но губы непослушно шепнули. «Прошу». Сердце заколотилось, жар бросился в лицо. Теперь я и сама не хотела отрывать взгляда от его скривившихся губ. Не дай боги, увижу выражение его глаз. А я даже подумать боюсь, как он сейчас на меня смотрит. Просто умру на месте. Пытаясь объяснить, почему так сказала, пробормотала. «Ты не подумай лишнего, прошу не поцеловать, а отпустить». А сама зачем-то потянулась к нему приоткрытыми губами и, окончательно потеряв голову, шепнула. «Просто я люблю тебя». Замерла, не веря, что сказала это. Забыла, как дышать, как моргать, как жить. «Боги! Пусть я сейчас умру, просто вот упаду и больше никогда не поднимусь. Или пусть Деп появится. Или яд сработает. Может, рассмеяться и сказать, что пошутила? Тьма всех светлячков, сожри! Почему Земка молчит? Почему не двигается?» Руки мои начали дрожать, стало жутко холодно, тело затряслось так, что зуб на зуб не попадал, а он все стоял, и мягкие красивые губы его еще были в паре сантиметров от моих. «Я сейчас просто с ума сойду. За что мне такая пытка?» «Если я тебя поцелую...» Казалось, я лишь видела, как шевелятся его губы, а слов не слышала, но понимала, что Земка говорит. То навсегда заберу твое сердце. Готова ты заплатить такую цену? Дрожа, как промокшая под ливнем собачонка, я медленно подняла глаза и переспросила. «Мое сердце? Как? Зачем тебе мое сердце?» Первым делом почему-то вспомнились картинки из практикума, которую он помогал выучить мне этой ночью. Перед глазами словно воочию встали рисунки сердечной мышцы. Желудочки, фиброзные перегородки, клапаны. И Земка, прижимаясь жадным ртом к моим губам, словно злобный вервульф вырывает все это из моей груди. Голова закружилась, а живот скрутило. Я громко икнула и, ощутив, как уже щек немеет, потрогала лицо кончиками пальцев. Земка молча наблюдал за мной. Ожидал ответа? Еще раз икнула и, рискуя прикусить язык, спросила дрожащим голосом. «Ты питаешься сердцами?» Кто ты? Кто твоя вторая ипостась?» Поверить не могла, что этот красивый беловолосый парень с черными глазами обладает настолько же черным сердцем и хладнокровно убивает девушек. Но я мало знала о мире оборотней, ведь росла среди обычных людей. Страх перед неизвестной опасностью сжимал затылок ледяными пальцами, а губы до сих пор горели желанием прикоснуться к таким манящим губам Земка. Может, это какая-то особая магия, которая завлекает жертв в его сети? Значит, я его не люблю, а лишь загипнотизирована, словно жалкий кролик перед злобным удавом. Тут губы Земка изогнулись в непривычно широкой улыбке. «Кролик перед злобным удавом?» — повторил он. «Я это вслух сказала», — еще больше испугалась я. «Земка, хватит!» — Вемут опять дернул беловолосого за локоть, но парень снова отмахнулся. «Совсем запугал девчонку, смотри, как побледнела. Сейчас еще в обморок грохнется, тащи ее потом». «Ничего», — приподнял тот белые брови. «Мне не привыкать. У Найки рядом со мной часто ноги отказывают». В груди шевельнулась слабая тень возмущения, но ноги-то действительно были ватными. А Земка продолжал издеваться. «Так значит, готово сердце свое отдать за мой поцелуй? Я правильно понял?» Ответить не смогла. Раздираемая противоречивыми чувствами, лишь быстро облизала губы. Лицо Земка словно окаменело. И так черные глаза потемнели еще больше и стали мрачнее безлунной ночи. Он произнес таким жестким тоном, что у меня внутри все похолодело. «Хорошо. Если действительно окажешься среди 5 студентов, которые поедут на межуниверситетские батлы от первого курса, я сделаю это». Он оттолкнулся и, резко развернувшись, пошел прочь так скоро, что его высокая фигура быстро растаяла в сгущающихся сумерках. А я хватала ртом воздух, не в силах ни вдохнуть, ни выдохнуть. Вемут, чертыхнувшись, бросился ко мне и едва успел поймать, прежде чем я боднула головой камень. Верфокс посмотрел в сторону, куда ушел Земка, и выругался. «Чтоб тебе бараны нестриженные всю ночь снились! Ускакал галопиком жеребец неприступный, а ведь обещал тебя отнести. Найка, прости, но у меня спина болит и руки ноют после тренировки. Над нами Равьюр сегодня так измывался, что думал, скончаюсь шестом в руках». Он жалобно посмотрел на меня. «Может, ты передумаешь чувств лишаться и ножками пойдешь?» «Может, и передумаю». С трудом, клацая зубами, проговорила я, и, опираясь на слабые руки, медленно поднялась на негнущиеся ноги. Вцепилась в локоть Вемуда и промычала. «Но тебе все равно придется мне помочь доползти до общежития». «Поползли», — обреченно вздохнул горе-лис.